Человек мой с овьюченными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более 6 часов, и я начал удивляться пространству перехода.